А потом они поскакали вокруг арены, все быстрее и быстрее, и отплясывали на седле. Так ловко, то одна нога в воздухе, то другая. А распорядитель расхаживал посредине вокруг шеста, щелкая бичом и покрикивая «Гип! Гип!», а клоун за его спиной отпускал шуточки. Потом все они бросили поводья, и дамы уперлись пальчиками в бока, мужчины скрестили руки на груди, а лошади у них горцевали и становились на колени. А потом все они один за другим соскочили на песок, отвесили самый что ни на есть изящный поклон и убежали за кулисы. А публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась. Ну вот и до самого конца представления они проделывали разные удивительные штуки, а этот клоун все время так смешил, что публика едва жива осталась. Что ему распорядитель не скажет, он за словом в карман не лезет. Не успеешь мигнуть, ответит, и всегда что-нибудь самое смешное. И откуда у него что бралось? Да так сразу и так складно, я просто понять не мог. Я бы и в год ничего такого не придумал. А потом какому-то пьяному вздумалось вылезть на арену. Он сказал, что ему хочется прокатиться, а ездить верхом он умеет не хуже всякого другого. Его уговаривали, не пускали, только он и слушать ничего не хотел. Так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, а он разозлился и начал скандалить. Зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене. Многие кричали: «Стукните его хорошенько! Вышвырните его вон!» А одна-две женщины взвизгнули. Тут выступил распорядитель и сказал несколько слов насчет того, что он надеется, что беспорядка никакого не будет. Пускай только этот господин обещает вести себя прилично, и ему разрешат прокатиться, если он думает, что удержится на лошади. Все засмеялись и закричали, что согласны, и пьяный влез на лошадь. Только он сел, лошадь начала бить копытами, рваться и становиться на дыбы, а два цирковых служителя повисли на поводьях, стараясь ее удержать. Пьяный обхватил ее за шею, и пятки у него взлетали кверху при каждом скачке. Все зрители поднялись с мест, кричали и хохотали до слез. Но, в конце концов, сколько цирковые служители не старались, лошадь у них все-таки вырвалась и помчалась во всю прыть кругом арены. А этот пьяница повалился лошади на шею и держится за нее. И то одна нога у него болтается чуть не до земли, то другая. А публика просто с ума сходит. Хотя мне-то вовсе не было смешно. Я весь дрожал, боялся, как бы с ним чего не случилось. Однако он побарахтался, сел верхом и ухватился за повод, а сам шатается то в одну, то в другую сторону. Еще минута. Смотрю, он вскочил на ноги, бросил поводья и встал на седле, а лошадь-то мчится во весь опор. Он стоял на седле так спокойно и свободно, словно в жизни пьян не был. Потом, смотрю, начал срывать с себя одежду и швырять ее на песок, одно за другим, до того быстро, что одежда так и мелькала в воздухе. А всего он сбросил 17 костюмов и стоит стройный и красивый, в самом ярком и нарядном трико, какое можно себе представить. Потом подстегнул лошадь хлыстиком, так что она завертелась по арене, и, наконец, соскочил на песок, раскланялся и убежал за кулисы. А все зрители просто вой подняли от удовольствия и удивления.